«Фанни, милая моя Фанни», — подумал я, — «как это на тебя похоже, ведь словечком не обмолвилась, не похвасталась ни разу, что столько знаменитостей карабкалось эти годы по лестницам твоего чудовищного дома, чтобы посидеть с тобой, поболтать, повспоминать, послушать твое пение. Почему, Фанни, ты ни разу об этом не заикнулась? Как жаль, что я этого не знал, я никому не проболтался бы». Я вглядывался в лица среди цветов, Крамбли тоже. «Думаете, он тут?» — тихонько спросил он. «Кто?» «Тот, кто, по-вашему, прикончил Фанни?» «Если бы я его увидел, я бы его узнал. Хотя нет, я бы узнал его только если бы услышал». «И что тогда?» — спросил Крамбли. «Арестовали бы его за то, что несколько дней назад он ехал пьяный в ночном трамвае?» Наверное, по моему лицу он понял, как я ужасно устал. «Ну вот, опять я порчу вам настроение», — расстроился Крамбли. «Друзья», — начал кто-то, и толпа смолкла. Это была самая лучшая панихида из всех, какие я когда-либо наблюдал. Если только так можно сказать о панихиде. Меня никто не просил выступать, да и с какой стати. Но другие брали слово на 1-3 минуты. И вспоминали Чикаго в 20-х годах или Калвер-Сити в середине 20-х. Тогда там были луга и поля, и МГМ возводила там свою лже-цивилизацию. В ту пору раз 10 в году вечерами на обочину возле студии подавали большой красный автомобиль. В него садились Луис Б. Майер с Беном Гетцем и остальными и играли в покер по дороге в Сант-Бернардино. Там они просматривали последние фильмы с Джильбертом. Джильберт Джон, 1895-1936, киноактер на амплуа героя-любовника. Или Гарбо, или Наварро. Наварро Рамон, 1899-1968, романтический идол Голливуда, снимался до начала 30-х годов. И привозили домой пачки карточек с предварительными оценками. Шикарный фильм, дрянной, прекрасный, кошмар. И долго потом тасовали эти карточки вместе с королями и дамами, валетами и тузами, стараясь представить, какие же, черт возьми, у них на руках взятки. В полночь они снова собирались за студией, играли в карты и, благоухая запретным виски, вставали со счастливыми улыбками или с мрачными, полными решимости лицами, посмотреть, как Луис Б. Майер ковыляет к своей машине и первый уезжает домой. И сейчас они все были здесь, и их речи звучали очень искренне и очень проникновенно. Никто не лгал. За каждым сказанным словом угадывалось большое горе. В разгар этого жаркого полдня кто-то взял меня за локоть. Я обернулся и ахнул. «Генри, ты-то как сюда добрался?» «Уж, конечно, не пешком. Как же ты нашел меня в этой толпе?» «Мылом слоновая кость от тебя одного пахнет, от всех других – шанелью или пикантным. В такие дни, как сегодня, я радуюсь, что я слепой. Слушать все это еще ладно, а видеть никакой охоты нет». Выступления продолжались. Теперь речь держал мистер Фокс, адвокат Луиса Б. Майера. Закон он знал на зубок, но вряд ли смотрел фильмы, выпускаемые студией. Сейчас он вспоминал прежние дни в Чикаго, когда Фанни среди ярких цветов порхала колибри, вслед за ней появилась стрекоза. «Подмышки», — тихо произнес Генри. Поразившись, я выждал, а потом спросил шепотом, что еще за подмышки. «На улице, перед нашим домом», — зашептал Генри, глядя в небо, которого он не видел, и цедя слова уголком рта. «И в коридорах, возле моей комнаты». И возле комнаты Фанни пахло подмышками. «Это он!» Генри помолчал, потом кивнул. «Он так пахнет!» Носу у меня защипало, глаза заслезились. Я переступал с ноги на ногу. Мне не терпелось бежать, расследовать, искать. «Когда это было, Генри?» – прошептал я. «Позавчера, в тот вечер, как Фанни ушла от нас навсегда». Зашипели на нас те, кто стоял поблизости. Генри замолчал. Дождавшись, когда выступающие сменяли друг друга, я спросил. «Где это было?» «В тот вечер, «До того, как с Фанни случилось, я переходил улицу», – прошептал Генри. «И запах там стоял крепкий, прямо разило. Потом мне показалось, что эти подмышки идут за мной по коридору, потому что запахло так, что у меня аж лобные пазухи пробрало. Словно гризли в затылок дышит. Ты когда-нибудь слышал, как дышит гризли? Я когда улицу переходил, так и замер, будто меня клюшкой саданули. Подумал, если кто так пахнет, то он, не иначе, всех ненавидит. И самого Бога, и собак, и людей. Весь мир, попадись ему под ноги, кошка, он ее не обойдет, раздавит. Одно слово «ублюдок», а пахнет от него точно подмышками. Это тебе может помочь?» Я оцепенел. Мог только кивнуть, а Генри продолжал. «Я запах подмышек учуял в коридорах еще несколько дней назад, просто он тогда был слабее. А вот когда эта сволочь ко мне подошла, ведь ногу мне подставил как раз мистер подмышки, теперь я это понял. Шшш!» Опять шикнули на нас. Выступал какой-то актер, потом священник, потом раввин, а в заключение между памятниками промаршировал хор Первой Баптистской Церкви, что на Центральной Авеню. Они выстроились и стали петь. А пели они «Мой в небе край родной, мой в небе дом. Встретимся ли мы с тобой, где святые все поют? Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы благие. Скоро все мы будем там». Такие божественные голоса я слышал разве что в конце 30-х, когда Рональд Колман, Рональд, 1891-1958, американский актер английского происхождения, снимался во многих фильмах, в частности, в фильме «Потерянный горизонт» по роману Джона Хилтона 1900-1972, где рассказывается о поисках Шангри-Ла, страны с идеальным общественным устройством. Одолев снежные пики, спускался в Шангри-Ла, или когда в зеленых пастбищах такие рулады раздавались с облаков. Но вот райское пение смолкло, а я так расчувствовался и возликовал, что смерть предстала передо мной в новом обличье, желанной и залитой солнечным светом. И колибри снова запорхала в поисках нектара, а стрекоза задела крылышками мою щеку и улетела.